Как падать. Квартира наполняется дымом. Не запахом гари, как бывает, когда на плите подгорает каша, а тяжелыми плотными клубами дыма, которые кажутся непроницаемыми, точно стены. Огонь разбегается по ковру, перепрыгивает на диван. Для розжига Сильвия использовала какое-то средство, и оно напитало ревущее пламя. Ее глаза расширились от тревоги и страха. Я знаю, она не хотела, чтобы огонь разгорелся так сильно. Еще я знаю, почему Сильвию расстроило письмо, после прочтения которого она решила сжечь всю полученную корреспонденцию. Она скомкала это письмо в шар, бросила его на кухонный пол и вылетела из комнаты. Я развернул листок и быстро пробежал текст глазами. Это был юридический документ на тему того, с кем я буду жить. Стив хотел, чтобы я переехал к нему. В письме сообщалось, что вскоре состоится судебное слушание. Стив. Читая письмо, я почувствовал, как в душе вновь разверзлась дыра. Ощутил пустоту, которая возникала в животе всякий раз, когда я думал о Стиве. Мы так давно не встречались, что теперь он казался мне просто именем, набором букв. Я не мог признаться себе, что не помню ни его лица, ни его голоса. Но Стив действительно хотел снова видеться со мной. И письмо это подтверждало. Как бы все складывалось, живи я не с Сильвией. Обдумав этот вопрос, я пришел к выводу, что не могу разлучиться с ней. Просто не имею права. Скомкав письмо, я бросил его обратно на пол. Незачем Сильвии знать, что я тоже его прочел. Целую вечность она металась от стены к стене, внутри ее клокотала энергия. Потом ей пришло в голову, что письмо следует сжечь. Теперь дым от костра становится все гуще и гуще. Я думаю о том, что надо позвонить в службу спасения. Думаю об огнетушителе, который стоит на кухне. Он кажется слишком крошечным, чтобы потушить такой пожар. Думаю о том, чтобы накрыть нос и рот мокрыми полотенцами. Но за то короткое время, пока эти мысли проносятся в голове, огонь становится еще сильнее. Его не остановить. И тут я чувствую руку Сильвии в своей. Она заходится кашлем. Я тоже ощущаю в груди болезненное жжение. Кажется, оно не прекратится никогда. Сильвия тянет меня к огню, но мои ноги парализованы страхом. «Давай, Билли! Так нужно!» Неистово мотаю головой. «У тебя получится!» «Даже не сомневайся, у тебя все получится!» В следующее мгновение я уже шагаю вслед за ней мимо беснующегося огня. Сильвия подтаскивает меня к окну, распахивает его, поднимает меня. И вот я уже лечу из окна, делаю кульбиты в воздухе и, плотно зажмурившись, жду приземления. Падение с такой высоты я вряд ли переживу. «Сейчас умру», — крутится в мозгу.